Анна Каннер. Больше всего на свете я люблю ночное патрулирование Ворфа. Больше всего на свете я люблю тихие, спокойные улицы, купающиеся в теплой летней мгле, когда темно-синее небо усыпано звездами. Медленно катить по мирно спящим кварталам, мимо закрытых ставней. Повстречать бессонного прохожего или счастливую пару, проводящую ночь на террасе и дружески машущую вам рукой. Больше всего на свете люблю улицы в центре, когда зимней ночью вдруг начинает идти снег, и земля быстро покрывается пышным белым налетом. Когда ты одна не спишь, когда еще не закружились снегоуборщики, и ты первая оставляешь след на нетронутом снегу. Выйти из машины, пешком обойти сквер, слышать, как снег скрипит под ногами, и с наслаждением наполнить легкие сухим бодрящим морозцем. Больше всего люблю встретить на рассвете лису, трусящую по главной улице. Больше всего люблю восход над побережьем в любое время года. Смотреть, как на чернильно-синем горизонте вдруг проклевывается розовая точка, как она наливается рыжим светом, а потом огненный шар медленно поднимается над волнами. Я переехала в Орфеа через несколько месяцев после того, как подписала все бумаги о разводе. Замуж я выскочила поспешно, за человека, исполненного всяческих достоинств, но не своего. Наверное, я так поспешила с браком из-за отца. Мы с отцом всегда были в очень близких и тесных отношениях. С самого моего раннего детства мы с ним были одним целым. Я хотела делать то же, что и он, повторяла все, что говорил он, шла за ним, куда бы он ни направлялся. Отец любил теннис. Я тоже играла в теннис в одном с ним клубе. По воскресеньям мы с ним часто разыгрывали матчи, и чем старше я становилась, тем жестче делались наши поединки. Отец обожает играть в скрэбл. По странной случайности, я тоже обожаю эту игру. Много лет мы с ним на зимних каникулах отправлялись кататься на лыжах Уистлер в Британскую Колумбию. Каждый вечер после ужина мы садились в холле отеля и сражались в скрэбл, тщательно записывая все партии, кто выиграл и с каким количеством очков. Мой отец адвокат, окончил Гарвард, и я, само собой, без лишних вопросов поехала в Гарвард изучать право. Мне всегда казалось, что прямо с рождения я только этого и хотел. Отец мной очень гордился, всегда и во всем. В теннисе, в скрэбле, в Гарварде, в любых обстоятельствах. Ему никогда не надоедало слушать потоки похвал, которые расточали в мой адрес. Больше всего на свете он любил, чтобы ему говорили, какая я умная и красивая. Я видела, с какой гордостью он перехватывал обращенные на меня взгляды, когда я где-нибудь появлялась, на вечеринке, куда мы приходили вместе, на теннисном корте, в холле нашей гостиницы у Уистлера. И в то же время он на дух не переносил всех моих парней. С 16-17 лет у меня начались романы, но ни один мальчик в глазах отца не был для меня достаточно хорош, достаточно красив или достаточно умен. «Ну, Анна», — говорил он, — «могла бы найти себе кого-нибудь получше». «Но мне он очень нравится, папа. Это все-таки главное, нет?» «Ты что, можешь представить себя замужем за этим типом?» «Папа, мне 17 лет. Я пока не собираюсь замуж». Чем дольше длилась связь, тем мощнее становилась отцовская кампания обструкции. Вел он ее подспудно, не в лоб. Пользуясь любой возможностью, он каким-нибудь невинным замечанием, подмеченной деталью, брошенным вскользь соображением, медленно, но верно разрушал образ очередного возлюбленного. И в конце концов я неизбежно с ним расставалась, в уверенности, что сама хотела разрыва. По крайней мере, мне хотелось так считать. Но хуже всего было то, что когда появлялся новый, отец неизменно говорил: «Предыдущий у тебя был просто чудесный парень. Жаль, между прочим, что вы расстались. А что ты в этом нашла, я вообще не понимаю». Я каждый раз попадалась. Неужели я в самом деле была такой простофилей и позволяла отцу без моего ведома управлять моими отношениями? Не знаю. Скорее всего, я уходила от них не по каким-то конкретным причинам, а потому что не решалась любить кого-то, кого не любит отец. Для меня было немыслимо оставаться с человеком, который не нравится отцу. Окончив Гарвард, я сдала экзамен на адвоката в Нью-Йорке и стала работать в отцовском бюро. Продолжался это год, за который я обнаружила, что правосудие с его возвышенными принципами — это лишь машина, неспешная и затратная, плодящая вороха бумаг и крючкотворства, из чрева которой даже победители, по сути, не могли вырваться без потерь. Вскоре я пришла к мысли, что куда успешнее смогу служить правосудию на его начальной стадии и принесу больше пользы на улице, чем в комнатах для свиданий с заключенными. Я подала документы в школу полиции, к величайшему огорчению родителей, особенно отца. Он был очень недоволен моим уходом из конторы, но надеялся, что это не отречение, а мимолетная прихоть, и я брошу учебу на полпути. Через год я сдала выпускные экзамены с отличными результатами, снискав единодушные похвалы наставников, и поступила инспектором в отдел уголовных расследований 55-го участка в Нью-Йорке. И немедленно влюбилась в эту работу. Главным образом из-за множества мелких ежедневных побед, позволивших мне осознать, что хороший коп способен многое поправить в бурном хаосе жизни. Мое место в отцовском бюро предложили адвокату по имени Марк. Он был на несколько лет старше меня и уже довольно опытный. Первый раз я услышала имя Марка за семейным ужином. Отец восхищался им. «Блестящий молодой человек, одаренный, красавец-мужчина», — говорил он. «Все при нем, даже в теннис играет». А потом вдруг произнес слова, которые я услышал от него впервые в жизни. «Он тебе понравится, ни капли не сомневаюсь. Мне бы хотелось вас познакомить». Мне в тот период жизни очень хотелось с кем-нибудь познакомиться. Но из всех моих знакомств ничего серьезного не выходило. С тех пор, как я пошла работать в полицию, все мои связи обрывались после первого же ужина или первого выхода в свет. Узнав, что я коп, да еще из уголовки, все страшно возбуждались и начинали засыпать меня вопросами. Сама того не желая, я привлекала всеобщее внимание, и все лучи света сходились на мне. И зачастую мой роман завершался на фразе вроде «С тобой очень тяжко, Анна, всем интересно только ты, а я как будто не существую. Кажется, мне нужен кто-то другой, кто оставит мне больше места». Наконец, однажды, зайдя как-то под вечер в контору проведать отца, я встретила пресловутого Марка и с радостью обнаружила, что он подобными комплексами не страдает. Врожденное обаяние притягивало к нему все взгляды, он легко вписывался в любой разговор. Знал все обо всем, почти все умел, а если не умел, то умел восхищаться чужим умением. Я смотрела на него так, как никогда ни на кого не смотрела прежде. Быть может, потому что в глазах отца читалось упоение. Он обожал Марка. Тот был его любимчиком, они даже стали вместе играть в теннис. Отец говорил о нем не иначе, как с придыханием. Марк пригласил меня выпить кофе. Ток между нами пробежал немедленно. Идеальная алхимия, бешеный подъем. Третий кофе он принес мне в постель. Ни он, ни я ничего не говорили отцу, и однажды вечером за ужином он сказал: «Как бы я хотел, чтобы у нас все было серьезно, по-настоящему». «Но что?» — с опаской спросила я. «Я знаю, как тебя обожает отец, Анна. Он слишком высоко задрал планку. Не знаю, насколько он меня ценит». Когда я передала слова Марка отцу, тот стал обожать его еще сильнее, даром, что это было невозможно. Пригласил к себе в кабинет, откупорил бутылку шампанского. Марк описал мне эту сцену, и я хохотала до слез. Схватила стакан, подняла его и, подражая отцовскому голосу и жестам, провозгласила: «За мужчину, который трахает мою дочь!» Так начался наш с Марком страстный роман, переросший в самую настоящую привязанность в лучшем смысле слова. Первое серьезное испытание мы прошли, когда отправились на ужин к моим родителям. Я впервые за последние 15 лет увидела, что отец сияет, что он приветлив и предупредителен по отношению к моему спутнику. Всех предыдущих он отметал с порога, а этот приводил его в экстаз. «Какой парень! Какой парень!» — твердил мне отец по телефону на следующий день. «Просто потрясающий!» — слышался на заднем плане голос матери. «Ты уж постарайся, чтобы он не сбежал, как все прочие!» — не постеснялся добавить отец. «Да, ценный кадр!» — сказала мать. Момент, когда мы с Марком собирались пройти второе испытание, отпраздновать годовщину наших отношений, совпал с традиционными лыжными каникулами в Британской Колумбии. Отец предложил отправиться в Уистлер всем вместе, и Марк охотно согласился. «Ну, если ты выживешь после 5 вечеров с отцом, и особенно после матчей по скреблу, тебе впору давать медаль». Он не только выжил, но еще и 3 выиграл. В довершение всего на лыжах он катался как бог, а в последний вечер, когда мы ужинали в ресторане и посетителю за соседним столиком стало плохо с сердцем, именно Марк вызвал скорую, а пока та ехала, оказывал больному первую помощь. Мужчину спасли и доставили в больницу. Когда спасатели выносили его на носилках, врач, приехавший с ними, с восхищением пожал Марку руку. «Вы спасли человеку жизнь, вы настоящий герой!» Ему аплодировал весь ресторан, а владелец отеля не позволил нам заплатить за ужин. Эту историю отец рассказывал 1,5 года спустя, на нашей свадьбе, объясняя приглашенным, какой Марк исключительный человек. А я сидела в белом платье и сияла, не сводя с мужа глаз. Нашему браку суждено было продержаться 1 год.